Она вошла в спальню перед Анной и опять обследовала все поверхности: пол, шкатулку с сокровищами, комод, постель. «Вы сердитесь?» — спросила Анна, крутя в пальцах таумотроп. «Из-за игрушки? Нет-нет». «Все-таки что за ребенок, несмотря на все туманные стороны ее положения?» «Тогда из-за посетителей?» «Пожалуй. В душе они не пекутся о твоем благополучии». В кухне прозвенел колокольчик, и Анна снова опустилась на колени. Неудивительно, что голени девочки в синяках. Шли минуты, и комнату заполняли молитвы Ангелуса. «Словно тебя заперли в монастыре», — подумала Лип. «Через Христа, Господа нашего, аминь». Анна встала, ухватившись за спинку стула. «Тебе нехорошо?» — спросила Лип. Покачав головой, Анна поправила шаль. «Как часто вам надо делать все это?» «Только в полдень», — ответила девочка. «Лучше было бы читать в 6 утра, а также вечером, но мама, папа и Китти очень заняты». «Вчера Лип совершила ошибку, сказав прислуге, что может подождать с обедом. На этот раз она позвала Китти и попросила что-нибудь поесть. Китти принесла свежего сливочного сыра. Видимо, эта штука висела тогда в мешочке между двумя стульями. В хлебе, еще теплом, на вкус Лип было чересчур много отрубей. Ожидая нового осеннего урожая картофеля, семья вынуждена была постепенно опустошать все припасы. Хотя Лип уже привыкла есть в присутствии Анны, но по-прежнему чувствовала себя свиньей, уткнувшейся рылом в корыто. Покончив с едой, Лип начала читать роман «Адам Бит». Примечание: «Адам Бит» — роман Джорджа Эллиота, псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс, годы жизни 1819-1880, необыкновенно популярный и, возможно, лучший пасторальный роман в английской литературе. Конец примечания. Когда в час дня в дверь постучала монахиня, Лип вздрогнула. Она почти позабыла, что ее дежурство должно закончиться. «Посмотрите, сестра», — сказала Анна, вращая таумотроп. «Что за вещица?» Лип поняла, что и в этот раз двум сиделкам не удастся поговорить с глазу на глаз. Подойдя ближе и наклонившись к чепцу монахини, она прошептала: «Пока я не заметила ничего предосудительного, а вы?» «Ничего», — отозвалась сестра и, замявшись, добавила: «Нам нельзя совещаться». «Да, но...» «Доктор Макбрерти настаивал, чтобы мы не обменивались своими мнениями». «Я не выпытываю у вас ваше мнение, сестра», — резко ответила Лип. «Я хочу знать лишь основные факты. К примеру, вы записываете количество экскрементов. Я имею в виду твердых». «Ничего подобного не было», — тихо ответила монахиня. Лип кивнула. «Я объяснила миссис О'Доннелл, что не должно быть никаких контактов без присмотра», — продолжала она. «Разрешим только обниматься с родителями утром и вечером при отходе ко сну. И ни один из них не должен входить в комнату, когда там нет Анны». Монахиня напоминала безгласного наемного участника похоронной процессии. Лип пробиралась по грязному проулку с рытвинами, заполненными водой после ночного дождя, в которой отражалось голубое небо. Она пришла к выводу, что в отсутствие второй сестры, работающей согласно высоким стандартам Лип, то есть по стандартам самой мисс Н, вся затея с надзором могла провалиться. При недостатке надлежащей бдительности по отношению к хитрому ребенку все усилия и затраты могут оказаться напрасными. И все же Лип до сих пор не нашла доказательств обмана. Если не считать, разумеется, одной огромной лжи, утверждение о том, что Анна живет без пищи. Манна небесная. Вот о чем она позабыла спросить сестру Майкл. Лип могла не особо доверять суждению монахини, однако эта женщина наверняка знает Библию. В тот день было довольно жарко. Лип сняла плащ и несла его на руке. Подергав за воротник платья, она пожалела, что оно такое толстое и колючее. В комнате над лавкой Лип переоделась в простой зеленый костюм. Невмоготу было даже ненадолго оставаться в доме. Она и так полдня провела в заперти. А внизу двое мужчин выносили из коридора легко узнаваемый предмет. Лип отпрянула. «Прошу прощения, миссис Райт», — сказала Мэгги Райан. «Они мигом вынесут его». Лип смотрела, как мужчины обносят неукрашенный гроб вокруг прилавка. «Мой отец, к тому же, и гробовщик», — объяснила девушка. «У него есть для аренды пара двуколок. Значит, экипаж за окном при необходимости используется в качестве катафалка». Сочетание занятий Райана показалось Лип отталкивающим. «Тихое у вас тут место». Мэгги кивнула, как раз когда за гробом захлопнулась дверь. «Пока не настали тяжелые времена, нас было в два раза больше. Нас имелось в виду жителей этой деревни или графства, или, может быть, всей Ирландии. Тяжелые времена, как полагала Лип, наступили 10 или 15 лет назад, когда случился ужасный неурожай картофеля. Она попыталась вспомнить подробности, но в памяти осталось только мелькание жирных заголовков в газетах. В молодые годы Лип не читала газет, а лишь просматривала их. Каждое утро она сворачивала «Таймс» и клала у тарелки Райта весь тот год, когда была его женой. Лип вспомнила про нищих. «По пути сюда я видела много одиноких женщин с детьми», — обратилась Лип к Мэгги Райан. «Многие мужчины уехали только на сезон, на уборку урожая в ваших краях», — ответила Мэгги, и Лип поняла, что она имеет в виду Англию. «Но большинство молодежи настроено на Америку, и тогда уже домой не возвращаются». Девушка вздернула подбородок, словно говоря, «Этой молодежи, не привязанной к родному месту, скатертью дорога». Судя по лицу, самой Мэгги было не больше 20. «А тебя это не привлекает?» «Как говорят, в гостях хорошо, а дома лучше». В ее тоне слышалась скорее покорность, чем теплота. Лип попросила девушку объяснить дорогу к дому доктора Макбрерти. Дом доктора, стоящий в конце переулка, в некотором отдалении от дороги на Атлон, имел внушительный вид. Прислуга, столь же немощная, как ее хозяин, проводила Лип в кабинет. Вставая, Макбрерти сорвал с носа восьмиугольные очки. «Тщеславие», — подумала она, — «он думает, что без них выглядит моложе». «Добрый день, миссис Райт, как поживаете?» «Утомлена», — хотелось сказать Лип, — «разочарована, со всех сторон препятствия». «Хотите сообщить мне нечто срочное?» — спросил он, и они сели. «Срочное? Не совсем». «Значит, не намека на обман?» «Нет подтверждающих доказательств», — поправила его Лип. «Но я подумала, вы могли бы навестить вашу пациентку и посмотреть сами». «О, уверяю вас, я постоянно думаю о крошке Анне». Его впалые щеки порозовели. «По сути дела, меня настолько тревожит надзор, что я решил на время устраниться, чтобы впоследствии меня не обвинили в оказании давления на ваше заключение». Лип чуть заметно вздохнула. По-прежнему казалось, Макбрерти полагает, будто наблюдение докажет, эта маленькая девочка — современное чудо. «Меня беспокоит пониженная температура Анны, особенно в конечностях». «Любопытно». Макбрерти потер подбородок. «У нее нехорошая кожа», — продолжала Лип, «а также ногти и волосы». Это звучало, как статья из косметического журнала. И все ее тело покрыто тонким пушком. Но больше всего меня беспокоят отеки на ногах, на лице и руках тоже. Но хуже всего на нижних конечностях. Она вынуждена носить старые ботинки брата. Да, Анна некоторое время страдает водянкой. Тем не менее, она не жалуется на боль». «Она вообще ни на что не жалуется», — заметила Лип. Доктор кивнул, словно эти слова убедили его. «Дигиталис — испытанное лекарство против задержки жидкости. Но, разумеется, она не станет ничего принимать внутрь. Можно прибегнуть к безводной диете». «Еще больше ограничить прием жидкости?» — повысив тон, спросила Лип. «Она и так получает лишь несколько чайных ложек воды в день». Доктор Макбрерти подергал себя за бакенбарды. «Полагаю, я мог бы механически уменьшить отеки ног». «Он имеет в виду кровопускание или медицинские пиявки?» Лип пожалела, что заговорила об этом с человеком столь допотопных взглядов. Но это все-таки рискованно. Нет-нет, надежнее наблюдать и ждать. Лип было не по себе. Если Анна подвергает опасности собственное здоровье, чья это вина, как не ее, или вина того человека, который принуждает ее к этому? Она не похожа на ребенка, 4 месяца не получавшего еды, верно? Спросил доктор. Совершенно не похоже. В точности мои мысли. Удивительная аномалия. Но старик неправильно ее понимает. Он сознательно закрывает глаза на очевидный вывод. Ребенка каким-то образом кормят. Доктор, вам не кажется, если бы Анна действительно не получала никакого питания, она была бы совершенно истощена? Конечно, вы, должно быть, повидали много голодающих пациентов во время неурожая картофеля, гораздо больше, чем я. Желая польстить его опыту, добавила Лип. Получилось так, что в то время я был еще в Глостершире, покачал головой Макбрерти. Это имение досталось мне по наследству только 5 лет назад. Поскольку оказалось невозможным сдавать его в аренду, я решил вернуться сюда и открыть практику. Он поднялся на ноги, словно давая понять, что разговор окончен. И еще, поспешно продолжила Лип, не могу сказать, что полностью доверяю своей коллеге-сестре. Непростая задача — быть постоянно начеку, особенно в ночную смену. «Но сестра Майкл в этом поднаторела», — возразил Макбрерти. «Она 12 лет прослужила медсестрой в благотворительном лазарете Дублина». «О, почему никто не сказал об этом Лип?» «А в доме презрения в полночь идут на вечерню, а на рассвете — на утренню». «Понимаю», — подавленно произнесла Лип. «Знаете, главная проблема в том, что условия в их хижине не подходят для наблюдений. Я не могу взвесить ребенка, и освещение явно недостаточное. В комнату Анны легко зайти из кухни, и любой может войти, когда мы ходим на прогулку. Если вы с вашим авторитетом не вмешаетесь, миссис О'Доннелл не позволит мне даже закрыть дверь перед почитателями, а это мешает мне тщательно за ней следить. Не могли бы вы написать записку о том, что посетители не должны допускаться?» «Да-да, конечно». Макбрерти вытер перо о тряпицу и взял чистый лист бумаги, потом порылся в нагрудном кармане. «Мать может воспротивиться, если к ним не допустят посетителей, потому что лишится денег». Продолжая рыться в кармане, старик заморгал слезящимися глазами. «Но все пожертвования попадают в ящик для бедных, который мистер Таддеус дал О'Доннеллам. Вы не понимаете этих людей, мэм, если думаете, что они присвоят хотя бы фартинг». Лип поджала губы. «Вы случайно не очки ищете?» Она указала на очки, лежащие среди бумаг. «А очень хорошо». Водрузив очки на нос, доктор принялся писать. «А можно спросить, как вам показалась Анна в других отношениях?» «В других отношениях?» «Вы имеете в виду душевный настрой?» «Характер, я думаю». Лип растерялась. «Милая девочка, но отъявленная плутовка, должно быть. Или нет?» «В основном спокойно», — сказала она. «То, что мисс Найтингейл называла кумулятивным темпераментом, когда постепенно накапливаются впечатления». При упоминании этого имени Макбрерти заметно просиял, и Лип даже пожалела, что назвала его. Подписав записку, доктор свернул ее и вручил Лип. «Не могли бы вы послать записку к О'Доннеллам, чтобы сегодня же положить конец этим визитам?» «Да-да, разумеется», — он вновь снял очки и сложил их трясущимися пальцами. «В недавнем номере «Телеграф» есть потрясающая статья». Макбрерти поворошил газеты на столе, не находя нужной. «Там говорится о нескольких прежних случаях постящихся девочек, живущих без пищи». «Так, по крайней мере, казалось», — поправил он себя. «В Британии и за границей на протяжении столетий». «Неужели?» Лип никогда не слышала об этом феномене. «Автор предполагает, что они, не хочу заострять на этом внимание, поглощали свои менструации. существовали за счет продуктов жизнедеятельности собственного организма. Какая причудливая теория. Но этому ребенку всего 11. По моему мнению, Анна еще не достигла половой зрелости. Похоже, ей до этого еще далеко. И то верно. Макбрерти сконфузился, но вскоре уголки его рта приподнялись. «Подумать только, что я мог остаться в Англии, — пробормотал он, — и никогда не столкнулся бы с подобным случаем». Выйдя из дома доктора, Лип побрела прочь, пытаясь размять затекшие ноги и стряхнуть с себя атмосферу затхлого кабинета Макбрерти. Проулок вывел ее на лесистый участок. Она заметила деревья с листьями, как у дуба, но с более прямыми ветвями, чем у английских дубов. Проходя мимо изгородей из колючего дрока, Лип вдыхала аромат крошечных желтых цветков. Были там и склонившиеся к земле розовые цветы, без сомнения известные Анне О'Доннелл. Лип пыталась распознать птиц, чирикающих в кустах, но узнала лишь низкое гудение выпи, напоминающее сирену невидимого в тумане корабля. На краю поля стояло одинокое дерево, которое выделялось своими свисающими ветвями. Лип шла по внешней борозде. Ее ботинки уже сильно испачкались, так что можно было не беспокоиться о них. Дерево оказалось дальше, чем она думала, на порядочном расстоянии от распаханных полос, за массивом обнажившегося серого известняка, растрескавшегося от солнца и дождя. Приблизившись к дереву, Лип поняла, что это боярышник с молодыми красноватыми побегами на фоне глинцевитых листьев. Но что это за мох свисает лентами с розоватых ветвей? Нет, это не мох, шерсть. Лип едва не угодила в крошечное озерцо в расселине скалы. А в нескольких дюймах над водой замерли две слившиеся стрекозы. Может здесь быть родник? Ей вдруг ужасно захотелось пить. Когда она наклонилась, стрекозы улетели, и вода показалась Лип такой же темной, как торфяная почва. Она зачерпнула немного ладонью. У воды был странный запах креозота, поэтому Лип, подавив жажду, вылила воду. С веток боярышника свисала не шерсть, а что-то, сделанное руками человека. Как необычно. Ленты, шарфы. Они так долго висели на дереве, что посерели и почти превратились в растения. Вернувшись в дом Райана, Лип обнаружила в крошечной столовой рыжеволосого мужчину, который, поглощая отбивную, быстро заносил что-то в такую же, как у нее, записную книжку. Он вскочил на ноги. «Вы не здешняя, мэм», — как он догадался, ее простой зеленый костюм, манера держаться. Мужчина был примерно одного с ней роста, на несколько лет моложе, с безошибочно ирландской молочной кожей, блестящими вьющимися волосами и акцентом, но не просторечным. Уильям Берн из Irish Times. «А, тот писака, которого упоминал фотограф». Лип ответила на рукопожатие. «Миссис Райт, осматривайте достопримечательности Мидлендса. Похоже, он не догадывается, зачем она здесь». Принял ее за путешествующую даму. «А они тут есть?» Слова прозвучали весьма извительно. Берн хохотнул. «Ну, это зависит от того, насколько вашу душу волнует таинственная атмосфера древних каменных кругов, кольцевых фортов или курганов. Я не знакома со вторым и третьим. Думаю, это вариации на тему каменного круга». Он скорчил гримасу. «Значит, здесь все достопримечательности каменистые и круглые?» — спросила Лип. «Если не считать одной новой», — ответил Уильям Берн, «чудесная девочка, питающаяся воздухом». Лип насторожилась. «Не то, что я называю реальными новостями, но мой редактор в Дублине говорит, что для августа сойдет. Однако на дороге у Малингара моя лошадь повредила ногу, пришлось 2 дня ухаживать за ней, пока не поправится. А теперь, приехав сюда, я узнал, что меня не допускают в скромное жилище девочки». Лип пришла в смятение. Вероятно, он пришел сразу после того, как О'Доннеллы получили записку от доктора. Право, если придать этому случаю больше публичности, разгорятся страсти. Надоедливое внимание газетного репортера только помешает надзору. Лип хотелось извиниться и пойти наверх, пока Берн не наговорил чего-то еще про Анну О'Доннелл, но ей нужно было поужинать. «Разве вы не могли оставить свою лошадь и нанять другую?» «Я боялся, если оставлю Полли, они пристрелят ее, вместо того, чтобы кормить горячим пойлом из отрубей». Лип улыбнулась, представив себе журналиста, скрючившегося у лошадиного стойла. «Холодный прием в доме этого чудо-ребенка — настоящая катастрофа», — пожаловался Берн. «Я уже послал в газету по телеграфу язвительный отрывок, но теперь мне предстоит составить полный отчет и отослать его с ночным почтовым дилижансом». Он всегда так словоохотлив с незнакомцами. Лип ничего не пришло в голову, как только спросить, почему язвительный. «Знаете, это ведь не говорит о порядочности семьи, если меня не пустили даже на порог из опасения, что я с первого взгляда раскушу их вундеркинда». Это было несправедливо по отношению к О'Доннеллам, но едва ли Лип могла сказать ему, что он сейчас разговаривает с той самой особой, которая настояла на отмене посетителей. Она скользнула взглядом по его блокноту. «Да чего же безгранично легковерие человека, в особенности в сочетании с провинциальным невежеством? Однако, если мир желает обманываться, то пусть обманывается», — так говорил Петроний еще во времена Иисуса. И афоризм этот уместен и поныне. Примечание. Петроний Арбитр. Годы жизни 27-66. Автор древнеримского романа «Сатирикон». Считался законодателем вкуса при дворе императора Нерона. Конец примечания. Вошла Мэгги Райан с Элем для Берна. «Отбивные отменные», — сказал он ей. «Перестаньте», — насмешливо ответила она. «Голод — лучшая приправа». «Я бы съела отбивную», — сказала Лип. «Кончились, мэм, есть баранина». Выбора не было, и она согласилась на баранину. Потом склонилась над Адамом Бидом, чтобы Уильям Берн не подумал засиживаться. Когда в тот вечер в 9 Лип подошла к хижине, она услышала жалобный хор молитв: «Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей, аминь». Войдя, Лип села на трехногий табурет. Они бубнили что-то, как малые дети, перебирая четки. Голова сестры Майкл была поднята, взгляд направлен на девочку. На чем она сосредоточена? На Анне или на молитвах? Девочка была уже в ночной рубашке. Лип наблюдала за ее губами, вновь и вновь повторяющими слова молитвы. «Ныне и в час смерти нашей, аминь». Она поочередно останавливала взор на матери, отце, бедной кузине, стараясь угадать, кто из них этой ночью замышляет обмануть ее бдительность. «Сестра, останетесь с нами на чашку чая?» — немного погодя спросила Розалина О'Доннелл. «Нет, миссис О'Доннелл, но премного благодарна. Мать Анны выставляет на показ свое благожелательное отношение к монахине», — решила Лип. Разумеется, им по душе знакомая и безобидная сестра Майкл. Розалина О'Доннелл сгребла лопаточкой в кружок тлеющие угли в очаге, потом положила туда свежие торфяные брикеты и, вновь опустившись на пятки, перекрестилась. Как только свежий торф вспыхнул, она зачерпнула из ведра золы и разбросала над пламенем, погасив его. Лип в оцепенении размышляла о том, что время, подобно тлеющим углям, может оставаться неизменным. В этих полутемных лачугах ничто не меняется со времен друидов и не изменится никогда. Ночь темна, и я далеко от дома. Пока монахиня надевала плащ в спальне, Лип расспросила ее о прошедшем дне. Если верить сестре Майкл, девочка выпила 3 ложки воды и побывала на короткой прогулке. Никаких симптомов улучшения или ухудшения. «Если вы заметите подозрительное поведение девочки», — шепотом спросила Лип, «надеюсь, вы сочтете это существенным фактом и расскажете мне». Монахиня сдержанно кивнула. Это сводило ее с ума. Что они могли пропустить? И все же девочке долго не продержаться. Лип почти не сомневалась, что поймает ее нынешней ночью. Она рискнула сказать еще одно. «Вот вам факт. Манна небесная», — пробормотала она в ухо сестры Майкл. «Я слышала, как утром Анна сказала одному посетителю, что питается манной небесной». Монахиня еще раз еле заметно кивнула. Просто дает понять, что услышала или подтверждает возможность подобного. «Я подумала, вы можете знать отсылки к Библии». «Полагаю, исход», — наморщила лоб сестра Майкл. «Благодарю вас». Лип искала еще какую-нибудь общую тему, на которой можно завершить разговор. «Меня всегда озадачивало», — заговорив громче, сказала она. «Почему вас, сестер Ордена Милосердия, называют странствующими монахинями?» «Мы, так сказать, выходим в мир, миссис Райт. Мы следуем обычным обетам любого ордена — бедность, целомудрие, смирение, но и также четвертому — служение». Лип никогда прежде не слышала, чтобы монахиня говорила так много. «Какого рода служение?» Тут вмешалась Анна. «Служение больным, бедным, невежественным». «Крепко запомнила, дитя», — сказала монахиня. «Мы даем обет быть полезными». Когда сестра Майкл вышла, без слов вошла Розалин О'Доннелл. «Уж не отказывается ли она разговаривать с англичанкой после утренней перебранки по поводу посетителей?» Розалин повернулась к Лип спиной, наклонившись, чтобы обнять хрупкую девочку. Лип слышала, как она шепчет ласковые слова, и видела, как опухшие кисти Анны опускаются вдоль туловища. Затем женщина выпрямилась со словами: «Пусть тебе хорошо спится сегодня, детка, и пусть тебе приснятся самые сладкие сны. Господень ангел, милый мой хранитель, кому Господь вручил свою любовь». Она снова наклонилась, едва не касаясь лбом лба ребенка. «Прибудь в ночи рядом со мной, свети и храни, веди за собой. Аминь». Девочка повторила вместе с матерью последнее слово. «Спокойной ночи, мамочка». «Спокойной ночи, крошка». «Доброй ночи, миссис О'Доннелл», — подчеркнуто вежливо вставила Лип. Через несколько минут вошла горничная с лампой без абажура и поставила ее на комод. Чиркнув спичкой, она зажгла фитиль и перекрестилась. «Вот, пожалуйста, мэм». «Это нам очень пригодится, Китти», — сказала Лип. Лампа была старомодной, с раздвоенным фитилем внутри конического стеклянного колпака, но свет от нее был белым. Лип принюхалась. «Это не китовое масло. Горючая жидкость». «Какая?» «Не могу сказать». «Во времена бедствий нам надлежит быть мусорщиками». Сейчас Лип вновь вспомнила эти слова мисс Энн. В Шкодере медсестрам приходилось рыться в кладовых в поисках хлорной извести, настойки опиума, одеял, носков, дров, муки, расчесок для вычесывания вшей. Если что-то не удавалось найти, приходилось импровизировать. Разорванные простыни становились повязками. Из набитых всякой всячиной мешков сооружались матрасы. Отчаяние заставляло придумывать временные приспособления. «Вот жестянка и ножницы для лампы», — добавила Китти. «Через 6 часов гасите фитиль, срезаете сгоревший кусок, подливаете жидкость и снова зажигаете фитиль. И опасайтесь сквозняков, как сказал парень, потому что от них сажа разлетится по комнате черным дождем». Девочка стояла на коленях у кровати, сложив ладони для молитвы. «Спокойной ночи, малышка», — широко зевнув, произнесла Китти и потащилась на кухню. Лип открыла записную книжку на новой странице и взяла металлический карандаш. «Вторник, 9 августа, 21:27. Пульс. 93 удара в минуту. Дыхание. 14 вдохов в минуту. Язык без изменений». Ее первое ночное дежурство. Лип всегда была не прочь работать в эти часы. В тишине и покое было что-то умиротворяющее. Она в последний раз провела ладонью по простыне. Поиск припрятанных объедков стал обычным делом.